Эти две компании, мистера Лампарта и тех молодых людей, они общались, здоровались друг с другом. Возможно, они и поздоровались по прибытии, но их столы стояли в отдалении друг от друга. «Уж об этом ты позаботился», — подумал Делглиш. Если бы были хоть какие-то признаки замешательства со стороны Барбары Бероун или высокомерия со стороны ее кузена, Хиггинс заметил бы. А участники вечеринки, приехавшие вместе с Дайаной Траверс, вы их когда-либо прежде видели? Во всяком случае, никого из них я не помню, кроме мистера Доминика Суэйна. Он ужинал здесь пару раз со своей сестрой, но случилось это несколько месяцев назад. Что касается остальных, не уверен. Странно, не правда ли, что мистер Суэйн не был приглашен на день рождения своей сестры? Мсье, не мое дело указывать гостям, кого им приглашать. Безусловно, были тому какие-то причины. В компании, отмечавшей день рождения, было всего 4 человека. Вечеринка для очень узкого круга. Состав участников был сбалансирован. Но он оказался бы разбалансированным, если бы приехал сэр Пол. Это так, но с другой стороны, его ожидали только кофе. К тому же он, в конце концов, был мужем дамы, виновницы торжества. Делглиш вернул его к событиям, повлекшим смерть Дайаны Траверс. Как уже говорил, я обрадовался, когда молодые люди покинули зал и через оранжерею направились в сад. Они взяли с собой 2 бутылки вина. То был не лучший кларет, но для них достаточно хороший. Я не люблю, когда мое вино распивают из горла по кругу, как пиво. Компания громко смеялась, и я уже подумывал послать Генри или Барри разобраться с ними. Но они сами двинулись вдоль берега, и вскоре их уже не было слышно. Именно там они и нашли плоскодонку. Она была привязана, можно сказать, стояла на приколе в небольшой бухточке ярдах 80 вверх по течению. Разумеется, они ее отвязали. Вероятно, не следовало ее там оставлять, но как я могу винить себя? Они не дети, хотя вели себя совершенно по-детски. Я не могу указывать своим клиентам, что им делать, когда они находятся за пределами моего заведения, да и в самом заведении тоже. Он употребил слово «винить», однако его сожаление не казалось глубоким. Трудно было представить себе менее огорченный голос. Делглиш подозревал, что единственное, за что Хиггинс вообще способен себя винить, это испорченное блюдо или дурное обслуживание. «Следующее, что я помню, — продолжал между тем Хиггинс, — это шеф-повар, стоявший в дверях и кивками подзывавший меня. Это было, как вы понимаете, необычно. Я сразу понял, что что-то случилось, и немедленно вышел. В кухне девица из той компании билась в истерике, выкрикивая, что Даяна умерла, утонула. Мы все бросились на берег, ночь была темной, звезды стояли высоко в небе, луна была на ущербе. Кое-какой свет доходил лишь от автомобильной стоянки, где всегда ярко горят фонари, и еще из того крыла дома, где находится кухня и подсобное помещение. Но я прихватил с собой фонарь. Мсье может себе представить, что там творилось. Девицы рыдали. Один из молодых людей пытался делать утопленнице искусственное дыхание. Мистер Суэйн стоял рядом. С его одежды текла вода. Марсель сменил того, кто делал искусственное дыхание. У Марселя много талантов, это один из них. Но все оказалось бесполезно. Я видел, что девушка мертва. Мертвые выглядят совсем не так, как живые мсье. Совсем, совсем, совсем. Девушка была обнажена? Да, как вам наверняка уже сообщили. Она разделась и вошла в воду, видимо, собираясь плыть. Это было большой глупостью. Наступила пауза. Мистер Хиггинс, судя по всему, размышлял над природой человеческой глупости. Далглиш поставил чашку и сказал: «Удачное совпадение, что мистер Лампард ужинал у вас в тот вечер. Было бы, разумеется, естественно, позвать его на помощь». Черные глаза нарочито бесстрастно посмотрели на Делглиша. «Это первое, о чем я подумал, командор. Но оказалось слишком поздно. Когда я добежал до зала, мне сказали, что мистер Лампард со своими спутниками только что уехал. Я успел заметить Порше, выезжавший с подъездной аллеи на шоссе. Значит, мистер Лампард должен был забрать машину со стоянки как раз перед тем, как вы узнали о трагедии. Это, безусловно, возможно. Надо полагать, друзья ждали его выхода. Какой-то ранний и немного поспешный отъезд, вам не кажется? Что касается поспешности, ничего сказать не могу. Но сидели они давно, почти 7 часов. Если бы сэр Пол к ним присоединился, они бы наверняка задержались. Есть кое-какие свидетельства того, что сэр Пол все же был здесь тем вечером, — сказал Делглиш. — Я об этом слышал, командор. Какая-то женщина приходила опрашивать моих сотрудников. Время оказалось неудачным. Меня здесь не было. А то я бы, конечно, принял ее сам. Уверяю вас, что никто не видел тем вечером сэра Пола, и на стоянке его автомобиля не было. То есть, возможно, он там и стоял какое-то время, но его никто не видел. А позвольте спросить, какое все это имеет отношение к смерти сэра Пола? Делглиш всегда безошибочно знал, когда ему говорят неправду или только часть правды. Это было делом не столько интуиции, сколько опыта. Хиггинс лгал. И Делглиш решил попытать счастье. Но кое-кто, тем не менее, видел сэра Пола Бероуна в тот вечер. Кто это был? Мсье, уверяю вас, мне нужно это знать. И я намерен оставаться здесь до тех пор, пока не узнаю. Если вы хотите от нас избавиться, что является вполне естественным желанием с вашей стороны, вы очень быстро добьетесь этого, ответив на мои вопросы. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате несчастного случая. Никто, насколько мне известно, не предполагает иного. Девушка переела и перепила, запуталась в водорослях, запаниковала. Мне просто из академического интереса хочется знать, умерла она от шока или утонула. Так что вы скрываете и почему? Мы ничего не скрываем, командор, ничего. Но, как только что вы сказали, ее смерть была несчастным случаем. К чему же тогда все эти расспросы? Зачем усугублять неприятности? К тому же это совсем не точно, просто кто-то видел неясную фигуру, быстро промелькнувшую в темноте в тени кустов. Никто не может сказать точно, кто это был. И кто же этот кто-то? Генри? Это была не столько удачная догадка, сколько логичное предположение. В самом ресторане Бероун почти наверняка не показывался, а швейцар стоит снаружи. — Да, это был Генри, — признал Хиггинс, нехотя сдаваясь. Скорбный взгляд, укоризненно устремленный на Далглиша, словно бы говорил: «Я старался помочь, я дал вам информацию и угостил кофе. И посмотрите, куда это меня завело!» «Тогда, может быть, вы пошлете за ним, и я хотел бы поговорить с ним наедине». Хиггинс поднял трубку, набрал всего одну цифру, соединился с центральным входом и вызвал Генри к себе в кабинет. Когда тот появился, он сказал: «Это командор Делглиш. Пожалуйста, расскажи ему, что ты, как тебе показалось, видел в ту ночь, когда утонула девушка». И, одарив его отчасти покаянным взглядом, пожал плечами и вышел. Генри невозмутимо стоял, исполненный вниманием. Делглиш отметил, что он старше, чем можно было предположить по его уверенной прямой выправке. Наверняка ближе к 70, чем к 60. «Вы бывший военный, не так ли?» — спросил Делглиш. «Так точно, сэр. Глостерширский полк». «Как давно вы работаете у Хиггинса, то есть у мсье Жан-Поля?» 5 лет, сэр».